Глава 15. Родственная. Василиса готовилась к школе. Они с бабушкой закупили необходимую канцелярию, новые туфли, рюкзак и кое-что из одежды. Василиса выросла за лето. Бабушка настояла на рюкзаке. Сумка, мол, вредна для осанки. Василисе было все равно. Рюкзак так рюкзак. Какая разница? Беспокоило другое. Лето, считай, прошло. Впереди учеба и новая школа. На переводе настояли родители, еще в мае. Нашли школу получше и поближе к дому, в интернете сидели, отзывы читали, выбирали. А учиться, между прочим, Василисе. Родители выбирали, бабушка бегала с документами. Забрала из старой школы, принесла в новую, пока Василиса в лагере отдыхала. Бабушка кучу бумаг подписала, устала. Она терпеть не может с бумажками возиться. Новые люди, а у Васьки голова. Как Васька в школе объяснит свой вид? Учителям, одноклассницам. Волосы только начали отрастать. До приличной прически пару месяцев ходить придется. А вдруг над ней будут смеяться? В классе всегда есть пара вредных девчонок, которым больше всех надо. Будут приставать обязательно. Спокойно учиться не дадут. Марк никак не проявлялся, не звонил, не писал. И в соцсетях его давно не было. Странно, на него не похоже. Может, уехал в последние перед школой дни с родителями туда, где нет мобильной связи? А разве остались такие забытые интернетом места? Святка с Грибом написали по отдельности, что уезжает на 2 сентябрьские недели в очередной спортивный лагерь. Там и учиться будут. Обещали по приезду списаться и встретиться. Так долго ждать. Васька уже успела соскучиться. По традиции, в августе бабушка купила арбуз. Они с Василисой несли его по очереди домой. Тяжеленный! Символ уходящего лета. Спелый. Серединка бархатистая, сахарная. Бабушка умеет выбирать. «Ну что, Васька, справимся?» — подмигнула Василисе бабушка. «Попробуем, бабуль». Половину одолели с хрустом, вторую угостили соседей. Ваське с бабушкой и половины много оказалось, арбуз огроменный. Васька загадала, в следующем году арбуз есть вместе с родителями. А в конце августа приехали родители, правда, на неделю. Похожи на 2 старшеклассников, худые, загоревшие, рассеянные, неловкие. В квартире главная бабушка. Мам с папой не знают, где что лежит, путаются, смущаются. Похоже, папа забыл, что Василисе 14, обронил в разговоре «в твои 13». Интересно, а он помнит, когда у Васьки день рождения? Родители привезли в подарок бабушке кофточку нежно-бледно-розового цвета. Даже с размером угадали. А Василисе купили куклу. Куклу! Ваське 14, какие куклы? Папа с мамой явно отстали от жизни. От их с бабушкой жизни. Стажировки, командировки, контракт этот важный. А разве она, Василиса, не важна? Выбрали ей школу, молодцы, конечно. Но бегала, оформляла все равно бабушка. Ведь папа с мамой делают карьеру. 3 года без родителей. Бабушка у Василисы хорошая, лучше не придумаешь. Но мама с папой рядом не помешали бы. Разговор не получался. Бесхитростные вопросы, односложные ответы, паузы. Мама обняла Ваську и сказала... «Как выросла, совсем большая». «Да, быстро летит время», — задумчиво протянул папа. «А помнишь, как мы...» И разговор укатился, как теннисный мячик с корта, во времена их безмятежного студенчества. Они даже не обратили внимания, что дочь постриглась налысо. Ничего не сказали. Василиса помогла бабушке накрыть на стол. Родители играли роль гостей, вежливых и воспитанных. Они не чувствовали себя дома. Мама, правда, порывалась помочь бабушке на кухне, но бабушка сказала отдыхать и что они с Василисой справятся. Атмосфера потеплела после обеда. С бабушкиными шедеврами не могло быть иначе. Пельмени, 5 видов салата и 2 пирога, грибной и ягодный, к чаю. Объедение. «Да», — думала Василиса, — «родители стали немного другими, но главное не изменилось. Василиса осталась их дочерью, а они — Васькиными, мамой и папой». Мама размышляла, что так вкусно, как бабушка, никто не умеет готовить. Хорошо, что Василиса живет с ней, правильно питается, спокойно учится, ходит на тренировки. Нормальная жизнь у ребенка. А папа просто наслаждался домашней едой. Ему надоела жизнь на чемоданах. Он хотел вернуться домой, к дочери и к такой замечательной хозяйственной теще. Бабушка ничего особенного не думала, просто радовалась возможности вкусно накормить семью. Подкладывала лучшие кусочки пирогов. Она знала, кто как любит. Дочка Валя — золотистой корочкой. Зять Миша, чтобы начинки побольше, кусочка середины. Ну а внучка Васька с пропеченной фантазийной решеточкой, тоже из серединки. После чаепития мыли посуду вместе. Василиса приносила грязную на кухню, мама в бабушкином фартуке старательно терла мыльной мочалкой и, споласкивая, передавала папе. Папа серьезным видом протирал сухим полотенцем и отдавал хозяйке. Бабушка расставляла, как она говорила, красоту по местам. Вроде такое простое действие — мытье посуды, а они почувствовали себя ближе друг к другу, родными людьми. Гости испарились, остались свои. Через неделю родители уехали на год по контракту. Успели погулять с Василисой, сходить посмотреть новую школу, съездить на речку, в лес. Как много можно успеть за неделю. Василиса увидит их по скайпу, иногда веселых и энергичных, чаще уставших, засыпающих на ходу. Все как всегда. Будут спрашивать про оценки, про новости. Ничего. Папа с мамой обещали, что остался год такой жизни. Контракт закончится, и они вернутся в родной город к Василисе с бабушкой. Ура!